Я сошел в толпе полушубков и тулупов на заснеженный перрон перед одноэтажным красного кирпича маленьким вокзалом, за которым в морозной дымке еле угадывались пологие очертания Карпатских гор. Станционный громкоговоритель хрипло и по-украински что-то объявил, из чего я разобрал лишь одно, что поезд стоит на этой станции 5 минут. И я побежал, как подстегнутый, влетел в вокзал, невежливо толкая встречных, глазами отыскал окошки с надписью «Касса», с замиранием сердца обнаружил перед ней очередь, человек с десяток, и совершил то, что я делал лишь в крайних случаях, с большой неохотой. Достал свою красную книжечку, удостоверение работника обкома партии, которая волшебно открывает перед ее обладателем любые двери, и, помахивая ею перед носом сонного дежурного по станции, категорически потребовал достать мне без очереди билет до станции, где предстояло провести ночь моей спутнице. Сопровождаемая недружелюбными взглядами усатых дядек из очереди и злыми шепотками «Чертов москаль!», мы с дежурным протолкались к кассе и, получив билет и в попыхах забыв взять сдачу, я вылетел на перрон и помчался к своему вагону, у входа в который змеилась очередь новых пассажиров. Тут я спешить не стал. Билет у меня есть, в вагон я вскочу даже на ходу с моим легким чемоданчиком. И когда ударил станционный колокол, я уже был в тамбуре, сжатые со всех сторон овчинными полушубками и тулупами. Все, что я совершил с того момента, как 5 минут назад покинул поезд, я проделал без участия моей воли, а словно под наркозом, ведомый за ниточки чьей-то властной рукой. Это не был гипноз, это не было потерей памяти, это был черт знает что такое, чему нет объяснения в медицинской литературе. На этой станции село много пассажиров, и вагон был переполнен. Полушубки и тулупы стояли в проходе, тщетно разыскивая свободное место. Я заглянул вперед через чужие плечи и воротники и увидел свою спутницу, положившую руку с сумкой на мое прежнее место, оставшееся почему-то незанятым. Потом я услышал ее голос, крикливо, чисто по-украински, осаживавших назойливых пассажиров в проходе. «Место занято! Человек вышел на минуту!» Она не сомневалась, что я вернусь. Я похолодел и понял, что моя песенка спета. Я начисто лишился обычных для меня болевых качеств и даже упрямства, каким славился в своем кругу. Я стал мягким и податливым и понимал, что это конец, что мой труп с проломленным черепом будет найден утром, полузасыпанный снегом, на затерянной станции у самого подножья Карпатских гор. И она, этот дьявол с желтыми льняными волосами и влажными, как черная черешня, глазами, запишет себе в актив еще одного уничтоженного коммуниста-москаля. Любопытно, что, отчетливо понимая все это и не лишенный способности мыслить, я с холодным равнодушием обдумывал все перипетии заманивания меня в ловушку, будто это происходит не со мной, а с кем-то другим, и мне почему-то лень предупредить его о грозящей опасности. Она встретила меня своей белозубой улыбкой, не торжествующей, злорадной, а мягкой и радостной, и когда я сел рядом, коснулась губами моей щеки и положила свою ладонь на мое колено. Так мы и поехали дальше, не сказав ни слова. Обуреваемые оба, не только я, но и она, это чувствовал по подрагиванию ее руки на моем колене, нетерпеливым оглушающим желанием, от которого кровь начинает стучать в висках, и становится трудно дышать. Поезд вползал в горы. Движение замедлилось, стало натужным, через силу. Усталое дыхание паровоза, прежде неслышное, теперь проникало в вагон астматическим, задыхающимся ритмом. В такт ему я слышал биение моего сердца и чувствовал ускоренный пульс в ее горячей руке. Доехали, сошли. Пассажиры растекались по темным улочкам маленького городка, редкие фонари таяли в морозном воздухе, клубясь желтым зыбким ореолом. Холод проникал в рукава и за ворот. Кожа на лице одеревенела, потеряла чувствительность. Я понес и свой чемоданчик, и ее увесистую тяжелую сумку, угловато распираемую изнутри. «Наверное, там автомат», — равнодушно стучал в моих висках. «Нелепо. Сам тащу оружие, которым буду пристрелен». «Не замерзли?» — за всю дорогу лишь раз осведомилась она с прежней улыбкой на раскрасневшемся лице. Черный овчинный воротник, поднятый до макушки, заиндевел и покрылся колечками сахарного инея. Она была еще красивее. От ее пунцовых щек и белых зубов веяло здоровьем и свежестью. Я не спросил, куда она меня ведет. Лишь иногда локтем проверял, лежит ли пистолет в полушубке. И, как дело решенное, знал, что без боя не сдамся. Уложу сначала ее и еще кого-нибудь в придачу, а потом себе пулю в висок. Мысль о том, чтобы повернуть и умчаться на вокзал, пока еще не поздно, даже не приходила мне в голову. Я не мог уйти от нее, это зависело уже не от меня. По темной, круто уходившей вверх без единого огонька улице, сопровождаемые ленивым простуженным лаем собак, мы добрались до дома с окнами, закрытыми ставнями, и она постучала в деревянную ставню у крыльца. Три коротких стука, условный сигнал. Кожа на моей спине и руках сделалась гусиной, я зябко передернул плечами и оглянулся по сторонам и назад. Где-то далеко, еще выше в горах, прокатился колокольный звон. Колокол, невидимый отсюда церкви, пробил 12 раз. Я глянул на свои часы, полночь. Все складывалось таинственно и жутко, как в детской сказке. Горы, вымершая морозная улица, три стука в окно, церковный колокол, полночь. И в довершение картины дверь нам открыла ворчливая простоволосая старуха с беззубым ртом и в наброшенном на голову кожушке «Не дать не взять баба-яга». Они обменялись какими-то отрывистыми словами по-украински, почти шепотом, так что я ничего не расслышал. Старуха смерила меня с ног до головы быстрым оценивающим взглядом и сказала земну: «Заходьте». Я вошел вслед за ними, и меня поглотила абсолютная темень, теплая, даже душная, несвежий запах от дыхания многих людей, вонь от портянок и разопревшей обуви. Я ничего не видел, но слышал сонное дыхание и мужской храп внизу у своих ног. На полу спали люди. За спиной грохнуло, заставив меня вздрогнуть, щеколда. Старуха заперла двери. Я невольно втянул голову в плечи, ожидая из темени удара топором. «Вы здесь?» — у самого моего уха зашептала она. «Дайте руку». Моя рука чутилась в ее горячей ладони, и я пошел за ней, ничего не видя, натыкаясь на мягкие тела спящих людей и переступая через них, не зная, куда поставить ногу. Комната была огромной, на полу спали, разметавшись на постеленных тулупах и полушубках, десятка два мужчин, и, судя по чесночной и махорочной воне, это были крестьяне, те самые дядьки с вислыми усами, бандеровцы, целая банда. Здесь было их логово, и я, представитель обкома партии, такая заманчивая добыча, сам, как на веревочке, пришел к ним, и все еще, не отдавая себе отчета, что я делаю, переступал через сонные тела своих врагов, которые нынче славно позабавятся, проснувшись и увидев меня. «Здесь», — шепнула она, и я коленями уперся в деревянный бок кровати, пошарив рукой, погрузил ее в податливую перину. «Раздевайтесь». Я сел на край кровати, она рядом. Глаза все еще не привыкли к этой абсолютной темени. Я не различал ничего, только слышал сопение и храп, и изредка неразборчивое бормотание во сне. По-украински. Она первой стала раздеваться, складывая снятую одежду на спинку кровати. Потом нагнулась и пошарила под подушкой. Я вспотел в своем полушубке и стал поспешно снимать себе одежду. Достал пистолет из кармана полушубка и нож из-за голенища, и все это незаметно подсунул под подушку. Рука моя нашарила там другой пистолет, маленький Браунинг. Я догадался, что это она его туда положила, когда нагибалась к подушке. Все складывалось точно как по расписанию, и я только не знал, сколько минут или часов жизни отведено мне в этом расписании. И еще я недоумевал, зачем раздевается она. Но, видать, так задумано. Останется только ждать. Еще немного. Я остался в нижнем белье и молча полез под перину к стене, просунул руку под подушку, сдвинул ее Браунинг поближе к себе, незаметно вытащил из него обойму, затем сжал рукоятку своего ТТ, и ладонь моя сразу взмокла. Перина приподнялась, она мягко легла на нее и, сделав несколько изгибающихся движений, коснулась меня голым телом.